8 апреля, 11:00, Херсонское шоссе, Степан Рогов. Обратная дорога протекала веселей, да и быстрее как-то. Все же голова не была забита тревожными мыслями. Наоборот, от того, что все получилось, и Женька нашлась живая и здоровая, и военные согласились помочь селянам отбиться от местных рэкетиров, да и вообще, и солнце светило радостней, и трава была зеленее. А дорога хоть и не стала менее ухабистой, уже так не раздражала. Женька тихо посапывала на заднем сиденье, завалившись на бок, а Серега все так же глядел вперед. «Ты чего такой напряженный?» — задал вопрос Степан. «Да не знаю, как-то не по себе», — пожал плечами парень. «Да ну, все же хорошо. Вон вояки на БТРе». «Да это понятно, но как-то тревожно на душе». И не могу объяснить, почему все так. Был бы бабой, списал бы все на ПМС. Ты знаешь, меня немного пугают твои сексуальные фантазии. Да ну тебя! Плохое предчувствие не обмануло парня. Еще издали были замечены столбы дыма, поднимавшиеся к небу, как раз в том месте, где была Николаевка. «Прием, парни, вы видите это?» — схватил рацию Серега. «Прием, видим! Пытаемся связаться с базой, но никто не отвечает». «Хлопцы, мне это не нравится». «А то мы в восторге. Тогда, может, поднажмем?» «Согласен». Головной УАЗик прибавил ходу, а вслед за ним и Степа надавил на газ, заметив в зеркале заднего обзора, как резко начала удаляться коробочка и ВВшная шишига с болотно-зеленым тентом и тремя бойцами внутри, не считая водителя сопровождающим. Но расстояние быстро сократилось, вояки не стали пасти задних. Парни проскочили на насосную станцию, на которой работал Иван Сапко, дядя Степана. Впереди показались тополя, обрамляющие дорогу, соединяющую трассу, по которой двигались машины с поселком. «Как думаешь, что произошло?» — ерзал в кресле Серега. «Да откуда я знаю? Это же ты накаркал! Тревожно, тревожно!» «Да я чего?» Немного обиделся парень, крутя свой АК в руках. «Да вот что, автомат на предохранитель поставь, а то, не дай бог, пальнешь меня!» «Не боись, я с него и не снимал!» Колонна на всех парах влетела в село, пока не было ничего странного. Но запах гари тут же ударил в нос. Первые признаки того, что здесь что-то произошло, появились возле пищевкусовой фабрики. Чуть ли не посреди дороги стоял зомбак с пулевыми ранениями в груди. На форменной милицейской куртке расплылось огромное кровавое пятно. Явно не своей смертью умер мент. «Держись!» — крикнул Степан и резко затормозил, уходя от столкновения с впереди идущим УАЗиком, который тоже дал по тормозам. Парни выскочили из машины и кинулись к умершему и воскресшему товарищу, сбросившему оцепенение и сейчас неуверенными, покачивающимися шагами, направляющемуся к внезапно показавшейся пище. Один из парней вынул из набедренной кобуры табельное оружие и выстрелил, упокаивая мертвеца. «Не стрелять!» — гаркнул подскочивший лейтенант ВВшник. «Идиоты! Сейчас все будут в курсе, что мы в селе! Черт! Его убили, вон, в груди 4 отверстия!» — присмотрелся один из милиционеров. «Да что ты говоришь? А то мы не заметили!» — съязвил лейтенант. Володя вроде бы припомнил его имя Степан. «Так, парни, не исключена вероятность, что ваши вымогатели могли раньше времени пожаловать в село!» «Вполне!» — задумчиво протянул Степа. «Поста-то на дороге не было, а раньше там мужики дежурили, да и на улицах непривычно пусто!» «Так, что делать-то будем?» — поинтересовался водитель милицейского УАЗика. «Сначала перестраиваемся. Коробочка идет первой. Вы двое в середине, шишига замыкающая. Всем держать уши востро. Скорее всего, придется повоевать. Все, по машинам!» Следующих зомбаков встретили на перекрестке с единственным на весь поселок светофором. Их было человек 20. Или лучше говорить штук, потому что мертвецы формально людьми уже не являлись. Там имелись и мужики, и бабы, и даже пацаненок лет 10, одетый в ярко-синий спортивный костюм с бурыми разводами на уровне тощей груди, и все с пулевыми ранениями. От светофора до отделения милиции было рукой подать. Начался центр поселка. Вот там-то и разыгралось, судя по всему, основное кровавое действо. Окна здания были побиты, остались только острые осколки, торчащие из старых деревянных рам. На стенах, облицованных цветной мозаикой, теперь уже битой, были явно видны отверстия от автоматных очередей. На земле и тротуарной дорожке, ведущей мимо отделения, кровь и трупы, лежавшие навзничь, уже окончательно упокоенные, судя по раздробленным головам. Среди лежащих на земле тел было много мужчин, что вступили в колхоз. Рядом с ними валялись уже ненужные ружья среди россыпи использованных автоматных гильз. «Черт!» — непроизвольно вырвалось у Степана, когда он увидел бесцельно бредущего к упокоенному телу, покачивающейся мертвой походкой, лейтенанта милиции Воронина, который частенько заменял Фомина на посту дежурного. Воронина не стали упокаивать, вспомнив слова ВВшника про скрытность и внезапность. Хотя какая скрытность может быть у БТРа, тарахтящего движком на всю округу? Еще час парни метались по поселку, пытаясь понять, что же здесь произошло. Хотя не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы разобраться в этом. На поселок напали, была перестрелка, об этом говорили трупы парней из ополчения. Селяне не смогли противостоять нападавшим. Сказался тот факт, что большая часть вооруженных людей просто отсутствовала, как практически отсутствовало и автоматическое оружие. Но, судя по трупам, убивали не только вооруженных сопротивленцев. Среди жертв имелись и обыкновенные мирные жители. «Их же не просто расстреляли!» — прошептал Сергей, сжимая до белых костяшек цевьё автомата и рискуя продавить твердое лакированное дерево. «Они же фашисты! Сволочи, суки! Там ведь старики были! Ты видел, Степа, видел? И пацан! Суки! Вот и никто!» Степан молчал не потому, что у него было черствое сердце или стальные нервы. Просто не хотел, чтобы Серега распалился еще больше. А тот был на взводе. Степан уже подумывал, под каким предлогом забрать у пацана автомат. Что случилось с Бебешко, Фоминым, Федотовым и Васюком, Марченко, было неизвестно. Но их трупов парни не видели, и среди зомбаков их не встретили. Оставалась надежда, что те еще живы. «Прием! Вижу впереди чужую машину!» — прокряхтела рация. И правда, возле одного из дворов был припаркован один из тех самых внедорожников, что приезжали к отделению милиции еще вчера. Само авто беспечно бросили возле ворот, ни часового, ни охранника не наблюдалось. И это было на руку. Восьмидесятка остановилась прямо напротив ворот, полностью перегородив выезд из них, как стоявшему авто, так и любому другому, которое могло попытаться вырваться. Зато стрелку бронированной машины весь двор раскрывался как на ладони, в том числе и все входы-выходы из него. Группа бойцов спецназа внутренних войск МВД Украины в черных форменных костюмах и с автоматами наперевес выскочила изнутра коробочки, как только приоткрылись двустворчатые бортовые двери, располагавшиеся сразу за башней, верхняя крышка которой откинулась вперед, а нижняя вниз, став подножкой для бойцов. 7 бойцов из БТРа и 3 из Шишиги составляли внушительную ударную команду. Лейтенант ВВшник только показал ополченцам оставаться на месте и контролировать окружающее пространство, чтобы никто не мог застигнуть врасплох, и дал парням команду на штурм дома. В Украине всегда шутили, что малая численность армейцев компенсируется утроенной численностью милиционеров, коим и причислялись бойцы внутренних войск, являясь, если не самым боеспособным подразделением на территории Незалежной, то как минимум одним из самых. Парни показали все, что умели. Степану, который все же выбрался из-за руля, держа под присмотром свой сектор, было не очень хорошо видно, что же там происходило. Скорее всего, было слышно. Пес, как ни странно, не лаял, а это говорило лишь о том, что собаку пристрелили, чтобы не голосило, потому как собачка в этом дворе точно была. С того места, где стоял Рогов, хорошо просматривалась небольшая будка с железной миской с водой возле нее. Оставалось надеяться, что стрелявшие упокоили пса, иначе парни рисковали получить зомбо-собаку под самым носом, что являлось не самой лучшей перспективой. То, что и животные обращаются, Степан узнал только здесь, в деревне. В городе было как-то не до того. Единственное, что он понял про собак, это то, что они чувствуют мертвечину и очень эмоционально на нее реагируют, предупреждая окружающих громким лаем. И именно так самого Степана еще в городе, на Приморском бульваре, спасла от нападения первого мертвяка дворняжка, которую потом мужчина приютил. Не только собаки восставали, но и свиньи. Вчера утром в поселке произошел такой случай. Мужики решили забить хрюшку, несмотря на то, что не осень на дворе, когда, как правило, свинок и колют, и все пошло не так, как обычно. Обычно это делалось как? Точным ударом прямо в сердце опытный мужик колол свинку, давал крови стечь в подставленную емкость, ну а потом уже обжигали щетину и отскабливали темную корку, после чего вынимали внутренности и делили тушу. А тут все пошло наперекосяк. Вроде и оглушили животину, и нож точно в сердце всадили. Но когда начали обжигать, обложив соломой, животина начала дергаться, а потом и вовсе поднялась на ноги, словно живой факел. Мужики, предварительно перекрестившись, начали было грешить накольщика, что, мол, криворукий не смог точно в сердце попасть, а тот клялся-божился, что все сделал в лучшем виде. А вот когда свинка, с догорающей соломой на боку и обуглившимся брюхом, неуверенным шагом, не издавая при этом всех необходимых для раненого зверя звуков, пошла на людей и попыталась их укусить, тут селяне поняли, что что-то не то, особенно когда сам кольщик заметил помутневшие глаза хрюшки. Вот тогда до всех и дошло, что перед ними свинозомб или зомбосвин. Стали мужики думать, что же предпринять, попутно уходя с траектории движения зомба-пятачка. Собака, которую заранее привязали, дабы не лезла под руки, неистово билась в истерике. Сбежавшиеся на халявное мясо коты шипели, выгибая дугой спины, а восставший из мертвых фунтик, знай себе, пытался поймать хоть кого-нибудь. Все решил хозяин хрюшки. Сбегал в амбар, вернувшись с топором, и, зайдя свинозомбу за спину, хорошо приложил его по темечку, проломив череп и упокоив уже наверняка. Зомбохрюк затих и грохнулся на бок, прямо на том месте, где и стоял. Мужики матерились и теперь уже начали спорить, что же делать с центнером мяса, которое восстало из мертвых. Есть было страшно, а ну таким же станешь, а выкидывать рука не поднималась. Решили провести эксперимент на котах и дворовых собаках. Если уж помрут, то хоть не так жалко. Тушу даже обжигать не стали. Отмахнули кусок задней ноги с копытцем и кусочки скормили животным. Коты с урчанием накинулись на свежее, еще теплое мясо и поглощали его с неимоверной скоростью. А вот пес есть не стал. Собаку ты не обманешь. Носом чувствовал, что здесь что-то не так. Для чистоты эксперимента котов закрыли в пустующие клетки для кроликов. Мало ли что, вдруг тоже озомбятся, и лови их потом по чердакам да по подвалам. А сами мужики отправились восстанавливать нервные клетки, заливать желудки 40-градусной местного производства в качестве успокоительного, похоронив надежду отведать свеженького шашлыка. Коты, к слову, не подохли, только нагло и надрывно орали, то ли добавки просили, то ли требовали свободы попугаям. А собака так и не стала есть. Звякнули разбившиеся стекла, и тут же затрещали выстрелы атакующих. Кто-то в доме пытался отстреливаться, судя по звуку. Но и этот очаг сопротивления был сломлен. Не ожидали разбойнички, что кто-то их будет атаковать. А тут на тебе, гостинчик в виде 10 парней с автоматами прилетел. Вернее, приехал. На пороге дома показался лейтенант и крикнул, чтобы кто-нибудь подошел к нему. И тут же во двор забежал старший этой группы, МЧСник Леха Покровский. Он до всего этого в пожарной службе работал, а потом решил присоединиться к милиционерам. Как потом оказалось, эти парни задержались в поселке после массового разгрома исключительно по зову сердца, ну или другого органа, его заменяющего. Когда ВВшники вломились в дом, бандиты как раз разложили парочку девиц и пользовали тех практически на столе, даже не очистив тот от остатков жратвы и пустых бутылок. Девки уже даже не брыкались, видимо, сил не осталось. Ну а для голозадых бандюков новоприбывшие стали большим сюрпризом. К тому же, расслабляясь с девчонками и бухлом, те даже не удосужились хоть какой-то караул выставить. Настолько были уверены в собственной безопасности после расстрела оставшихся в поселке милиционеров и других ополченцев. После предварительного допроса удалось узнать, что бандиты нагрянули в поселок сегодня утром, когда их не ждали. Откуда они узнали о двух группах, направившихся за помощью к военным, захваченные мужики не знали, тряслись, но ничего не могли сказать, кроме того, что командование передумало и с утра погнало своих бойцов на Николаевку, разрешив для устрашения местных жителей делать все, что бандитам взбредет в голову. Пытавшиеся оказать сопротивление расстреливались на месте, да и не пытавшиеся тоже, просто так, забавы ради. Когда оставшиеся милиционеры попытались отстреливаться, их моментально уничтожили. Ситуация была не в их пользу. Что случилось с подполковником Бебешко, пленные не знали. Лейтенант Володя начал применять один очень хитрый способ развязывания языка, но бандиты клялись-божились, что понятия не имеют, что случилось с руководством поселка. Хотя один из троих задержанных скулил, размазывая слезы, кровь и сопли по разбитому лицу, и говорил, что среди пленных женщин, которых как скотину угнали бандиты, вроде было несколько искалеченных мужиков, но как те выглядели, описать не мог. «Когда вы должны вернуться к своим, лагерь?» — рявкнул сержант ВВшник, схватив за шкирку ближайшего к нему бандита. Девчонки, испуганно поскуливая, пытались хоть чем-нибудь прикрыть наготу, но когда поняли, что парни в черном на самом деле спасители-избавители, немного успокоились. Им вообще, можно сказать, повезло, в том смысле, что бандюганы, нагрянувшие в поселок, не забрали их с собой. Дикость какая-то, средневековье, или доля такая у обитателей этих мест, жить в постоянном страхе, что налетят враги и угонят в рабство, совсем как татары или фашисты, а теперь вот свои, но не совсем свои. «К шести!» — заикаясь, ответил пленный, испуганно вращая глазами. И куда только девалась бравада этого мужика, который наедине с испуганными женщинами считал, что круче него только яйца, а тут... «Отлично!» — сам себе проговорил лейтенант. «Штык, Вол, допроси тех двоих!» Двое парней с готовностью кивнули и подхватили под белые рученьки мужиков, полуголых, со спущенными штанами и трусами, стоящих на коленях, с заломанными назад руками. Штаны натягивать бандитам запретил лейтенант, отлично понимая, что оказавшийся в таком незавидном положении человек будет чувствовать себя как минимум неудобно. Те и вправду нервно озирались, немного дрожали от страха и холода. Бойцы подняли с пола и выволокли упирающихся и трясущихся голыми гениталиями бандюганов, решивших, что их ведут на расстрел, а лейтенант принялся выспрашивать оставшегося. «Сколько вас? Где ваша дислокация? Вооружение? Быстро!» «Не знаю!» Быстрый удар по печени, и пленный скрутился от невыносимой боли. «Я повторяю вопрос, а ты пока подумай, есть ли нам смысл оставлять в живых такого молчаливого пленного?» «Командир, есть!» — влетел в комнату сержант Волохов по кличке Вол, высокий, крепкий, полностью оправдывавший свой позывной. «Подожди!» — поднял руку лейтенант. «Так что, будешь говорить?» Оклеймавшийся от боли бандит размышлял недолго. «Все же своя шкура дороже!» «Буду!» — прохрипел мужик, сплевывая набежавшую из разбитой губы кровь вместе со слюной. «Умничка, давай, вещай! И чтобы вещание было чистым и правдивым, как у голоса Америки! Но помни, попытаешься лапшинам на уши навешать, тогда сразу же отчитай «Отче наш». Твои приятели все уже рассказали?» «Да, Вол?» «Так точно, рассказали?» — подыграл здоровяк. «Вот-вот, поэтому тебе, мил человек, нужно очень-очень постараться, чтобы убедить меня, что в живых должен остаться именно ты. Видишь ли, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, финансирование у нас очень скудное, и кормить троих пленных мы не собираемся. Жрачка будет только для одного, ну а для кого покажет уровень откровенности и гражданской ответственности? Уяснил?» «Да, да!» Как китайский болванчик закивал головой мужик, понимая, что смертушка вот-вот постучит своим костлявым пальцем к нему в гости. «Мы вот, вот здесь!» Ткнул он дрожащим пальцем вовремя подставленную одним из парней карту местности. Лейтенант пригляделся. Мужик показывал на совсем крохотное сельцо, близ Армянска, домов 10. «Это что ж, новоявленные рэкетиры в селе обосновались, и оттуда начали свои завоевательные войны? Интересно!» «Дальше!» — коротко бросил он. «Заправляет всем у нас бывший помощник мэра, к нему большая часть выживших ментов переметнулась, ну и местная братва!» «Ага, солянка сборная! Ну-ну, дальше!» 14.30. Предместье Джанкоя. Катя Рогова. Катя уже даже не плакала, не было никаких сил. Просто сидела на том месте, куда ее, как скотину какую-то, закинули, и устала, почти не мигая, смотрела в одну точку. Куда ее везут и уж тем более зачем, ей уже было все равно, лишь бы прожить еще один день. Большего девушке уже и не хотелось. Аморфность и безучастность ко всему происходящему взяли верх над животным страхом и практически сломали ее твердый характер. Прошедшая неделя была самой страшной из всего, что видела Катя за всю свою жизнь. Ее били, ее унижали, над ней издевались и насмехались, ее насиловали, и она ничего не могла сделать, чтобы все это прекратилось. Однажды Катерине почти удалось бежать. Пока ее насильник спал, девушка вышла из комнаты и попыталась выбраться с территории, но это ей, естественно, не удалось. Часовой, обнаруживший ее, долго издевался над загнанной девчонкой, играя с ней, как кошка с мышкой. То давал иллюзию свободы, немного придерживая пса, то отпускал поводок, чтобы здоровенная дворняга с примесью кавказской овчарки могла настичь девчонку. И так несколько раз. То даст немного отбежать, то натравит пса, пока у Кати окончательно не закончили силы продолжать эту страшную игру. Девушка просто опустилась на колени возле высоченного забора, вдоль которого металась, как загнанная мышь, и зарыдала, мелко дрожа от предрассветного холода. Рыбин, когда узнал о несостоявшемся побеге... Кстати, Глеб своему слову не изменил, к девчонке и пальцем не притронулся. Побрезговал, приказал вывести всех пленниц, количество которых увеличилось после разгрома военными банды Толи Большого на дальний край территории, туда, куда не заходили члены семей бывших ментов. Девчонки, отвыкшие от яркого солнечного света, щурились и прикрывали слезившиеся глаза, жались друг к другу, дрожа то ли от страха, то ли от холода. Никто не знал, зачем их сюда вывели, даже Анжела, хоть она и была приближена к предводителю этой банды. Пленницы прижимались друг к другу, рассматривая огромные деревянные бочки, непонятно для каких целей, выставленные сюда железные арматурины, сваленные в кучу, и прочий хлам. «Дорогие товарищи пленницы!» Вышел вперед Глеб, рассматривая испуганных девушек, хотя и не все боялись и дрожали. Анжелка, в отличие от остальных, нагло и призывно улыбалась. Рыбин удостоил блондинку взглядом, отчего она еще больше засветилась, и продолжил свою речь. «Сегодня утром была предпринята попытка покинуть без нашего ведома наше гостеприимное общество. Попытка, как вы понимаете, завершилась полным фиаско. Ладно. Глеб выдал свою коронную ухмылку. Кого я тут пытаюсь обмануть? Мне такое совсем не понравилось. Так что вводится новое правило. Коллективная ответственность. Что это такое? А вот что. Глеб быстрым движением откинул полу куртки и, выхватив из подмышечной кобуры пистолет, выстрелил. Пуля вошла прямо над переносицей, оставив аккуратную маленькую дырочку со стекающей струйкой крови. Девушка тряпичной куклой рухнула на землю под дружный визг остальных пленниц, отпрянувших в сторону от безжизненного тела. «Вы все прекрасно знаете, что Анжела была моей фавориткой, но ее жизнь для меня не значит ничего, не говоря уже о ваших. Теперь за косяки одной будет отвечать другая, а кто это будет, выбирать мне. Так что, девочки, ведите себя хорошо, будьте паиньками, и все останетесь живы, а теперь свободны». Буквально через два дня после всего произошедшего девушек загнали в импровизированную баню и приказали тщательно вымыться. Катя, наконец, смогла соскрести с себя всю грязь, накопившуюся на ее теле за эти дни. Но ни одна баня не в силах была смыть ту невидимую субстанцию, в которой испачкалась ее душа. Катя сломалась. Некогда наглая и бойкая девица, глядевшая в первую очередь на внешность человека, а не на его суть, померкла, сгорела и переродилась, превратившись в блеклую, безжизненную тень самой себя. Их куда-то везли, куда ни говорили, но Катя помнила слова покойной Анжелы про бордели, в которые продают несговорчивых девушек. И вот теперь, скорее всего, их и везли в один из таких домов полового отдыха. Везли на микроавтобусе в сопровождении двух машин с вооруженными парнями. По обрывкам разговоров было понятно, что на дорогах нынче не совсем безопасно. По окружающим пейзажам девушка поняла, что кортеж двигался где-то в степном Крыму, а по положению солнца, что ехали куда-то на северо-восток. И в принципе это все, что она могла сказать о своем местоположении. В какой-то момент колонна двигалась вдоль неизвестной речки, а потом и вовсе выехала к искусственной артерии Крыма, северо-крымскому каналу. «Ну что, бабоньки?» — обернулся к девушкам, сидящий на переднем сиденье возле водителя Иванюк. «Почти приехали!» «12:30. Село Николаевка. Херсонская область. Степан Рогов». «Да, и что дальше?» — переспросил лейтенант, собравшихся вокруг себя всех парней, и своих, и местных. «Но подождали они, пока вся ситуация более-менее стабилизируется. Сидели в той деревушке, на которую этот мужик показал, пока жрачка не закончилась. В город периодически наведывались, за бухлом и бабами. Ну а потом решили под крыло местных брать. Жрать-то что-то нужно, да и жить на что-то тоже. Поэтому и берут дань не только жрачкой, но и бабами. В Крыму, где-то неподалеку от одного из сел, устроили рынок рабов. Вот туда и ездят продавать баб в разные бордели». «Продавать? И как это?» — зашумели местные. Тогда как Степана эта новость абсолютно не заинтересовала и не взволновала. Его интересовало другое. «А что в качестве денег?» «Патроны. У каждого товара свой эквивалент в зависимости от калибра и свойств этого патрона. Ну и натуральный мен». «Значит, можно уже потихоньку торговлю начинать», — пробормотал под нос Степан. «А? Какую торговлю?» «Да это я сам себе. Ну так что делать-то будем?» «Нахрапом соваться туда смысла нет. Общая численность боевиков — чуть менее полсотни человек. Оружие в основном пистолеты, калаши. Гранат нет, пулеметов нет». «Да, но полсотни рыл. Нас сколько?» — поинтересовался МЧСник Леха Покровский. «Вас десяток, плюс трое из экипажа БТРа и один водила. Нас пятеро. Плюс вторая группа должна вот-вот вернуться», — посмотрел на часы парень. «Если у них все прошло гладко, итого в лучшем случае 24 человека против полсотни рыл. Два на одного. Хреновый расклад. У нас броня и внезапность. А еще подмогу можно вызвать по связи со вновь открывшимися обстоятельствами. А чего сразу не сказал? Так никто и не спрашивал. Который час? Пол первого, подсказал один из бойцов, глянув на циферблат наручных часов. Нам нужно все решить до 17 часов. Этих? Лейтенант кивнул в сторону дома, намекая на пленных. Ждут до 18, а потом начнут искать. И начнут искать здесь. «А если отстреливать их постепенно?» — предложил Серега. «Ну, пошлют они поисковую группу, ну, пусть на двух машинах, максимум 10 человек. Мы их сметем с БТРом, как крошки со стола». «Итого минус 13 человек. Значит, на базе останется 35-37», — завершил мысль МЧСник. «А это уже другой расклад». «Ого! И все эти 35 человек, если не рванут сюда, то будут сидеть на базе в полной боевой готовности и нас поджидать, если командование у них не идиоты». «Нет», — покачал головой Володя, — «мы поступим немного хитрее и слегка иначе». «Так, местные, где можно спокойно поговорить, чтобы не торчать посреди улицы?» «Давайте ко мне», — предложил Степан, — «мой дом тут неподалеку, да и места там на всех хватит». «Командир», — кашлянул, привлекая к себе внимание, — «Леха МЧСник. Нам бы домой заскочить, узнать, что с нашими». Остальные парни, кроме Сереги, у которого тут родни не было, согласно закивали. «Да и второй экипаж нужно попытаться вызвонить». «Да, хорошо. Тогда вам на все про все 1,5 часа, поэтому ровно в 3 быть возле дома». Лейтенант призадумался, пытаясь вспомнить, как зовут Степана. «Степан», — подсказал парень. «Спасибо. Быть возле дома Степана. Не опаздывать! Соберите всех боеспособных мужчин! У нас очень мало времени!» Местные мужики согласно кивнули и, вскочив в УАЗ, умчались. «Ну давай, Сусанин, веди к своему дому!» — хлопнул парня по плечу лейтенант. А Степин дом и вправду был недалеко, всего пару проулков проехать. БТР, как бельмо на глазу, маячил посреди улицы, возле ворот припарковалась крупногабаритная шишига. Ну а свой «Шевроле» Степан все же загнал во двор. Залаял на чужих людей Буль, а из дома выскочил Юрка, снова побитый. «Что случилось?» — сразу же взволнованно спросил мужчина. «Да, Степ, тут такое дело!» «Что? Где Костя?» «Нормально с ним все. Степ, ты только не переживай!» «Да говори ты уже! Кристинку забрали!» «Как? Куда? Кто?» «Да как? Бандюки эти! Я попытался, честное слово, но...» Парень, чуть не плача, дотронулся до фингала на лице. Юрке было ужасно стыдно, что он не защитил Кристину, что позволил угнать, ведь он мужчина и должен был спасти девчонку, но вместо этого его самого едва не убили. «А тетка где? Дядя Ваня?» «Дядя Ваня ранен», — шмыгнул носом Юрка, стараясь не показывать своих эмоций. «Ему ногу прострелили. Хорошо, хоть не убили!» Услышав последнюю фразу, к Юрке подскочила Женька, схватила того за руку. «Папа! Папа ранен!» Девчонка повернулась к брату. «Степа, мне срочно нужно домой!» «Да погоди ты, Женька! Юрка, говори!» «Да что тут говорить? Пусть дядя Костя тебе все расскажет. Я сейчас за ним сбегаю. Он тут недалеко, на кладбище!» — добавил пацан после непродолжительной паузы. Но при виде округлившихся глаз Степана быстро продолжил. «Помогает ямы рыть для убитых!» «Давай, заодно и Женьку домой проводи. Хотя нет, передай тетке, чтобы сюда пришла». «Нет, я к маме пойду», — замотала головой сестрица. «Ладно, Юрка, проводи уже ее». Пока Юрка бегал с поручениями, лейтенант ВВшник поделился своими мыслями по поводу атаки на базу бандюков. Он предложил следующее. Несколько своих парней под видом местных, желающих вступить в ряды бандитов, с лояльным к военным пленникам, проникнут на базу, проводят разведку, ну а ночью, когда никто не ждет, в атаку пойдут основные силы. «Парни сначала выведают, где держат пленных, сообщат нам по рации, чтобы мы туда, не дай бог, не лупанули минометами. Как только начнется веселье, снимут часовых, коли таковые найдутся. И под прикрытием огня снайпера что засядет вот там. Выведут их в безопасное место. Мочить будем сначала минометами, затем одновременно с двух сторон сработаем утесами. Главное посеять панику среди личного состава. А там уже и волк подключится со своей СВД. Да и остальные с калашами помехой не будут. А поверят? Они ж не дураки, засомневался один из бойцов. Есть надежда. У них должна быть эйфория от первых побед. Вряд ли рассчитывают, что к ним такой нежданчик прилетит. Ну что, давайте прикинем, как лучше расположить свои и так немногочисленные силы. 16:30. Севастополь. Казачья бухта. Виктор Никитин. Встречать Виктора вышли едва ли не все обитатели двух домов, занятых бывшими милиционерами. Сослуживцы, их жены, родители, дети и прочие родственники радостно и абсолютно искренне улыбались, когда Виктор зашел в калитку в сопровождении Володина и Анны. Девушка хотела было взять его под руку, дабы помочь, поддержать, но Виктор руку отдернул, выказав намерение самостоятельно зайти во двор. Аня, смутившись, даже немного отодвинулась от капитана, пропустила его чуть вперед. Сам Никитин молча зашел во двор, быстро окинул его взглядом и застыл посреди пространства, не зная, куда ему идти, то ли остаться здесь и поздороваться со всеми собравшимися, то ли закрыться где-нибудь в небольшой комнате и побыть наедине с самим собой, потому как видеть сочувствие в глазах бывших коллег и их семей было невыносимо, но и оставаться одному не выход. Одиночества ему хватило в санчасти. «Здорово, капитан!» — прервал напряженное молчание Смирнов, выступив вперед с протянутой рукой, которую Никитин, не задумываясь, пожал. «Здравствуйте, шеф!» — немного хрипловатым голосом ответил Виктор. И его голос, впервые прозвучавший в этом дворе за временной промежуток длиной почти в две недели, стал сигналом к всеобщему проявлению сдерживаемых эмоций. Парни-милиционеры практически одновременно бросились к капитану. Кто-то приветственно похлопывал его по спине, кто-то пытался пожать руку. Женщины дружно загомонили. Шум, гам, разговоры и смех заполнили закрытый высоким забором двор. Виктор улыбался, кивал в ответ, отвечал на приветствие, хотя чувствовал себя как-то растерянно, неловко и неуютно. Его чувства были сродни тем, когда после длительной разлуки встречаешь давнишнего друга и не знаешь, что сказать, потому как вроде и родной человек перед тобой, а говорить-то толком не о чем, столько воды утекло с момента разлуки. Да и сами парни тоже старались контролировать свои слова, боясь ненароком задеть те самые струны души своего товарища, повергшие его в пучину отчаяния, приведшего к попытке самоубийства. После встречи последовал праздничный ужин, о котором позаботились местные женщины. К слову сказать, на фоне общего дела даже раздоры между женской половиной населения прекратились. Сами раздоры, конечно, пустяковые, на бытовом уровне, но все это было вполне прогнозируемо, да и ожидаемо, потому как если собрать на одной кухне несколько женщин, не связанных между собой узами кровного родства, то рано или поздно следует ожидать начала кастрюльных войн. Застолье затянулось до позднего вечера, до момента, когда апрельский холод разогнал всех по своим комнатам. Только Виктор не решался подняться по лестнице. Он застыл посреди гостиной. «Виктор Иванович!» — окликнула его Аня. «А, что?» — оглянулся мужчина. «Дело в том, что...» Анна Михайловна немного замялась, не зная, как сказать. «Та комната, ну...» «Там кто-то поселился?» — догадался Виктор. «Да», — кивнула Аня, облегченно вздохнув. «Хорошо», — согласился Никитин и направился к дивану, стоящему в гостиной. «Так даже лучше. Знаете, Анна Михайловна, спасибо вам». «За что?» Аня присела рядом, но на достаточном удалении, сложила руки на коленях, совсем как школьница. «За все!» Виктор перевел взгляд на девушку и снова кивнул. «За все!» «Не за что! Извините меня, Виктор Иванович, но я пойду!» Аня мягко улыбнулась и поднялась. «Да, конечно». Капитан взглядом проводил девушку и откинулся на спинку дивана. 17:30. Село Николаевка. Херсонская область. Степан Рогов. В лагерь к напавшим на Николаевку бандитам ехали все на той же черной дорогой Тойоте, которую подобрали возле двора. Авто шло плавно, двигатель урчал, как сытый кот, а сиденья оказались непривычно удобными. Водила, тот самый мужик, которого удалось разговорить воякам, был угрюм и молчалив. Больше всего беспокоила лейтенанта его разбитая губа, но мужику было дано указание на все вопросы о происхождении этой отметки отвечать, что в момент нападения на село его кто-то приложил. Контроль за этим возложили на бойца ВВшника, он-то и должен был при удобном случае устранить проводника. Пленного так удалось запугать, что он был согласен на все, лишь бы от него отстали и отпустили на все четыре стороны. О своей дальнейшей судьбе тот даже не догадывался. В багажнике лежала завернутая в полиэтилен свиная туша. Это Степан подсказал парням забрать ее у неудавшихся любителей шашлычка. А что, выкидывать добро было жалко. Есть упокоенную зомбанувшуюся хрюшку. Откровенно стрёмно. А так, хоть последнюю службу сослужит, если никто не помрет, хоть расстройство желудка получит. ВВшники, оставшиеся милиционеры и местные мужики двигались следом на достаточном удалении, чтобы их не заметили. В лагерь к бандосам на общем собрании было решено отправить одного из бойцов внутренних войск, сержанта Толю Пантеева и прибившегося к селению Серегу. Именно им и предстояло изображать перебежчиков и при первом же удобном случае убрать проводника, чтобы тот не успел сболтнуть чего лишнего. Деревенька и вправду была крохотная, а среди серого, унылого и весеннего пейзажа и вовсе имела удручающий вид, сплошная беспросветность. О том, что здесь появились новые хозяева, говорил чистокол, который начали возводить по периметру, хотя он так еще и не был закончен, что очень играло на руку военным. Степан же вместе с Константином и другими гражданскими остался при единственном БТРе. В бой им предстояло вступить только после того, как из селения выведут пленных, а сами дома обработают из минометов, поставленных на грузовики и сельского автопарка для пущей мобильности, и АГСов, установленных на станки треноги. Гранатометные и минометные расчеты за малым наличием кадровых военных пришлось разбавить оставшимися милиционерами, проведя с ними предварительную разъяснительную работу и заинструктировав до слез на предмет техники безопасности. Сами расчеты планировалось рассредоточить чуть западнее от притаившегося в защитной лесопосадке БТР. Маскировку проводить было сложно, все же апрель месяц, деревья еще голые. Не лето, когда за зеленью хоть стадо слонов получается спрятать. Можно было, конечно, при помощи саперной лопатки и экипажа БТР изменить ландшафт, чтобы окончательно запутать противника. Но времени на это совсем не оставалось. Все же замаскировать бронемашину удалось при помощи естественных холмов, которые на деле могли оказаться и знаменитыми скифскими курганами, распространенными в этих краях. А так как на каждом холмике памятной таблички не наблюдалось, то мысли, что пришлось потревожить древнее захоронение, проходили мимо коротко стриженных голов, предоставляя законное место другим, о том, как все сделать, так, чтобы и комар носа не подточил. С наступлением темноты резко похолодало, да еще и пронзительный ветер гулял по полям, залетая под воротник и заставляя ожидающих нужной команды мужчин ежиться от холода. Костры жечь по понятным причинам никто не стал, поэтому, чтобы окончательно не околеть, мужики постоянно растирали обледеневшие руки и ходили взад-вперед. Вол со своим веслом по плану должен был засесть к северу от селения, заодно прикрыть отход пленных и корректировать огонь минометчиков. Парень уже занял свою позицию и вовсю докладывал о передвижениях в стане врага. Для того, чтобы видеть, что же происходит во дворищах подконтрольных врагу. Сержанту Волохову пришлось забраться на самое высокое и крепкое дерево, что было в защитной полосе. Благо, именно таких там имелось предостаточно. Судя по огромным деревьям с крепкими ветвями, лесозащитная полоса была старой. На другой стороне засаженной полосы, чуть съехав с грунтовой дороги, стояло несколько зилов, приготовленных к эвакуации пленных, водителями которых были совсем еще пацаны лет 15. Парни помогали отцам во время летней уборки пшеницы, поэтому навыки вождения зилов присутствовали и теперь могли очень пригодиться, потому как все взрослое и боеспособное население, которое удалось поставить под ружье, было в основной группе. Степан нервничал. Конечно, держать в руках калаш ему оказалось не внове, все же служба в армии не прошла даром. Но все это было почти 10 лет назад, а теперь предстоял бой, самый настоящий, со взрывами, выстрелами и жертвами. А в том, что жертвы будут, парень даже не сомневался. Вообще, все гражданское население разделилось на несколько типов. На милиционеров, которые с оружием все же оказались знакомы, на мужиков-охотников, сидевших чуть в сторонке и тихонько куривших вонючие сигареты, прикрывая ладонями красновато-оранжевые огоньки, отчетливо заметные в стремительно наступающих сумерках, и на молодых парней, вроде него, которые служили, но война им была знакома больше по телесериалам или компьютерным играм. Конечно, лейтенант доходчиво объяснил, что, где и когда надо делать, но полученные инструкции никак не могли привить мышцам нужные рефлексы и реакции. Если все пойдет нормально, то как только будет получен сигнал, что пленные вне опасности, селение накроет минометным и гранатометным огнем, а через несколько минут в дело вступят утесы, установленные с трех сторон и образующие вместе с БТРом огневое кольцо. Нужно было создать как можно больше шума и паники, чтобы противник не догадался, что на самом деле нападающих чуть ли не в два раза меньше, чем кажется. Но все пошло не по плану. Степану это сразу бросилось в глаза. Засуетился лейтенант. Он рявкал короткие команды и то и дело переговаривался с кем-то по коротковолновой рации с гарнитурой, закрепленной на правом ухе. Сидящие чуть поодаль мужики переглянулись и медленно поднялись на ноги, интересуясь друг у друга, что происходит. Лейтенант снова что-то пробормотал в микрофон гарнитуры и перебросился парой фраз со своими подчиненными. Те кивнули и метнулись в сторону бронемашины. «Так, мужики, концепция поменялась!» — громко крикнул ВВшник слова из бородатого анекдота. Забегает мужик домой и орет. «Жена-то, щитазик, рыгать буду!» Прибежала жена. Мужик стоит и говорит тихим голосом. «Стоп! Концепция поменялась! Я обделался!» «Сейчас все по машинам! Орите, рыгайте! Что хотите, делайте, но шуметь нужно как можно больше! Можете в воздух полить, но без фанатизма! Патрики раньше времени не растратьте, а то будет потом, как у латыша, один член да душа!» Времени задавать вопросы толком не было. Гражданские находились в легкой отропе, но тем не менее послушно загрузились в авто. Что стало причиной резкой смены плана дальнейших действий, Степан не знал, только нутром чуял, что где-то просчиталось командование при планировании операции или учло не все факторы. Парень вслед за народом бросился к машине, старому Луазу со снятым тентом. Вмиг ночная тишина сменилась резкими звуками, взревели моторы, засуетились мужики, громко заговорили, кое-кто крыл все, что можно по матушке. Дальнейшие события развивались так быстро, что парень даже толком и не понял, что же сейчас вообще происходит. Селяне вместе с бойцами-вованами, как и было приказано, устроили настоящую шумиху, затарахтели двигателями. Начали изредка палить из ружей воздух и громко орать, иногда переходя на свист. «Глупость какая-то!» — плюнул в сторону рядом стоящий Константин, но все же послушно стал отстреливать небо дробью. Со стороны селения реакция не заставила себя долго ждать. Оттуда, освещая фарами дорогу перед собой, выехали машины. Судя по количеству фар, примерно десяток. Считать толком некогда было, потому как события не давали времени даже в носу поковыряться. Внезапно, когда вражеские авто отдалились на достаточное расстояние от селения, прозвучал характерный звук очереди крупнокалиберного пулемета, которая сразу же накрыла головную машину, пробила радиатор и разнесла лобовое стекло. Сразу же послышались пронзительный визг тормозов и звуки бьющихся автомобилей. Как парни, находившиеся в расчете НСВ, успели его так быстро передислоцировать, учитывая значительный вес этой железной дуры, оставалось загадкой. Вряд ли им, как и гранатометчикам, предоставили по машине. Тогда вся маскировка пошла бы коту под хвост. А значит, парням пришлось в спешном порядке, погрузив на себя 30-килограммовый пулемет и боекомплект, передвигаться по заросшему бурьяном полю для выбора более удобной позиции. Следующая очередь из невесть откуда появившегося утеса превратила замыкающую колонну машину и находящихся в ней бойцов в кровавое месиво из железа и мяса. И сразу же в воздухе прозвучало гулкое «фьють, фьють, фьють» вперемешку с размеренным татаканьем АГСов, а после ударили по ушам звуки разрывов. В темноте, освещаемой светом фар, вспыхнул один из автомобилей, превратившись в огромный факел, от которого, крича от дикой боли и ужаса, отбежало несколько пылающих людей. Буквально через несколько шагов они упали. Наверное, один из выстрелов угодил в бензобак. Луаз резко затормозил и выключил свет фар. Степан, чувствуя предательскую дрожь в теле, вместе с Константином и остальными присутствующими, залихватски сиганул через борт, едва не подвернув ногу, попавшую на кочку. Мать, угнувшись и крепче сжав в руках автомат, сразу же отскочил в сторону, совсем так, как учили, еще во время курса молодого бойца. Вот удивительная особенность. Еще несколько мгновений назад колени предательски дрожали, ладони потели, а вот стоило выпрыгнуть из машины и перекатиться в сторону, больно ударившись спиной о землю, и словно включилась давно спящая мышечная память. Ой, не зря, не зря. Тогда, лет 10 назад, их всех зеленых салабонов гонял дедушка-сержант. У Степана даже мысль мелькнула, что если вдруг сведет его судьба с тем самым сержантом Ивановым, то он ему бутылку коньяка выставит, а может и целый ящик. Была бы возможность его встретить. Рядом пыхтели, сопели и матерились мужики-охотники, от которых на таком расстоянии не было никакого толку. Пока по ошалевшему от такой дерзости противнику работали минометы и гранатометы, парни, вооруженные калашами, отсекали тех, кто пытался выскочить из внезапно образовавшегося котла. БТР, вырвавшийся вперед, поливал противника из крупнокалиберного пулемета, а там еще и штатные пулеметчики подоспели, сменив позиции, и тоже лупили со всех сторон. Зажатые бандиты пытались отстреливаться, но их подстерегала новая опасность. Убитые минометным огнем приятели умирали и воскресали, нападая на своих живых подельников и внося еще большую смуту в ряды бандитов. Выстрелов с той стороны становилось все меньше. Наконец, впереди мелькнул силуэт в черной форменной одежде с отблесками светоотражающих букв на спине и груди и крикнул: «Вперед! Пошли чистить! Хлебалом не щелкать! Сначала стреляем, потом разбираемся! Да своих не завалите!» Последнее предостережение было особенно важным, так как в горячке боя, когда по глазам бьет адреналин, можно случайно и в своего шмальнуть. Представшее перед глазами в свете машинных фар зрелище было более чем удручающим. Минометы, рассчитанные на поражение живой силы противника, все же сделали свое дело. Скорее всего, при первых звуках взрывов бандиты вывалились из машин и обрекли себя на гибель от осколков и последующее воскрешение. Медлительных, жрущих поверженные тела зомбаков мгновенно перебили выстрелами в голову. В основном работали охотники, а автоматчики их прикрывали. Из люка БТРа высунулся лейтенант и крикнул, чтобы закруглялись, что еще село нужно прочесать да почистить. А еще обрадовал, что пленных удалось освободить, что придало народу дополнительное воодушевление. Следующий час военные с селянами зачищали те несчастные 10 домишек, которые заняли бандиты, коих удалось отыскать в самом сельце человек 6, в основном в усмерть пьяных. Помимо бандитов, в домиках еще нашлось человек 10 стариков, скорее всего местных жителей. Некоторые из них были еле живы, другие отсвечивали живописными синяками на морщинистых лицах. «От гады! А ведь стариков не пожалели!» — прошипел сквозь усы один из охотников, который впервые увидел избитых местных жителей. «Ну, хоть не вбылы, и то дело, бабусю!» — и обратился второй охотник. Так их стали называть между собой сборные войска. Так и разделились на охотников, автоматчиков, под которыми подразумевались селяне, будь то менты или гражданские, вооруженные калашами, и непосредственно вояк. «Вы як себя почуваете?» «Да добре, добре, сынку!» Шепеляво ответила старушка, засеменив короткими ножками к мужчине. «Вже добре! То и не думала, что доживу до такого! Вон и як же немцы! Ты ж знущались, только что евреев не шукали!» «Ну, добре той добре! Підемо мы далі, бабусю!» Махнул рукой первый охотник. «Мужики, ну что?» Заглянул в приоткрытую дверь с потрескавшейся и отслаивающейся голубой краской Степан. «Чтя-чтя, ничего!» — ответил первый охотник с чисто украинскими интонациями, хоть и говорил на русском, невольно, чересчур смягчая согласные. «Хлопчики, а шо ж теперь буде?» — не унималась старушка, засеменившая на своих коротких ножках вслед за мужчинами. «Потем, бабосю, потем!» — отмахнулся второй охотник. «Ась бандите всех знайдемо! Людей звільнемо и будем разбираться!» «А девчат-то сегодня увезли!» Еще тише проговорила бабуська, сложив сморщенные ручонки на иссохшейся груди. «Куда увезли?» Сразу дернулся Степан, как раз заходивший в комнату. «Кого?» «Да звідки ж я знаю! Бычило сегодня, як грузили их! Точно наче німці! В мене сестру старшу! Так угнали в 42-му!» «Ладно, бабушка, пойдем мы!» Степан кивком головы позвал мужиков к выходу. Когда вышли из хаты, Степан не знал, куда первым делом бежать. Информация, совершенно случайно полученная от старушки, поселила раздрай в его душе. Девушек увезли. Кого именно? Куда? Зачем? «Мужики, давайте дальше без меня. Я к лейтенанту». «Ладно, бежим же! А то всего аж типае!» «Спасибо, мужики!» Степан поручкался с охотниками и рванул вон со двора, перескочив одним махом невысокий заборчик, способный защитить разве что от ежиков, которые по ночам здесь шастали. И это препятствие даже собака смогла бы перескочить, особо не напрягаясь. БТР вместе с лейтенантом маячил посреди села, как памятник Тимирязеву, как раз на центральном перекрестке, вокруг которого образовался естественный пустырь с пробившейся сквозь землю молодой зеленью. Ночь разрывал свет многочисленных включенных фар, ни о каком уличном освещении и речи не было. Возле бронемашины, под охраной 4 человек, 2 ВВшников и 2 охотников, не говоря уже о просто стоящих и курящих мужиках, сидело 5 связанных бандитов. Наверное, это были оставшиеся в живых на поле и те, кого удалось найти в селе. 2 из 5 были ранены, осколками их знатно посекло. Но фельдшер Николаевской больницы сейчас был занят перевязкой своих раненых, которых тоже набралось чуть менее 10. Хорошо, хоть убитых не было. Пока Степан топтался на месте, к БТРу подошли еще 2 мужчин с автоматами в старом военном камуфляже. Они вели перед собой очередного связанного бандита, подгоняя его смачными пинками чуть пониже спины. Из-за БТРа вышел лейтенант с поднесенной к рту рацией, скользнул взглядом по пленным и сделал еще несколько размеренных шагов. «Товарищ лейтенант!» — подскочил к нему Степан. «Володя!» «А, что?» — закончил разговор тот и повернул голову в сторону обратившегося к нему парня. «Здоров! Цел? Не дождетесь! Что стряслось?» «Мы дом один зачищали, и бабуська проговорилась, что пленных девчонок увезли». «Опа!» — вскинул брови лейтенант. «Я такой информации не владею! Сейчас!» ВВшник вскинул вверх указательный палец и задал вопрос в гарнитуру одной из двух раций, что таскал на себе. По одной он общался со своими, а по другой держал связь с ополченцами. «Вол, прием!» «Вол на связи, слушаю!» — раздался голос снайпера в наушнике лейтенанта. «Это Ник, пленная с тобой!» «Так точно! Даже начальника местной ментовки удалось вытащить! На нем, конечно, живого места нет, и сам как решето, но живой!» «Потом поделишься информацией! Ты вот что скажи, все ли пленные на месте?» «Не понял, в смысле?» «Спроси кого-нибудь, увозили ли девушек? Поспрашивай там хорошенько и со мной свяжись!» «Хорошо, конец связи!» «Принял!» «Ну вот, сейчас и узнаем. А пока...» «Сидор!» «Что?» Поднял голову один из стоявших возле пленных, прапорщик-ВВшник. «Не что, а я!» «Я?» «А ну-ка приведи ко мне, вон того товарища, наименее изрезанного!» «Окей!» Пожал плечами парень со странным погонялом. «Вот балбес!» Покачал головой, еле слышно проворчал лейтенант Николенко. «Седар, морф тебе в печенку! Я тебя когда-нибудь посажу устав учить, и пока ты мне его наизусть не расскажешь, даже на парашу не выпущу. Утром, днем и ночью мне его цитировать будешь, как сказку перед сном!» Степан, услышав оригинальное ругательство, даже хрюкнул от удивления. «Чего ржешь? У нас на базе нашелся один моряк из Николаева. Так это он такие матозаменители придумал. Но вот они к нам и пристали». «Кстати, насчет, как ты сказал, морфа?» «Ну да, мутанты, зомбаки отожравшиеся. Мы как только стало понятно, что вся эта хрень надолго, сразу про коротковолновые рации вспомнили, связались кое с кем. Вот нам информацию и подкинули. Похоже, у нас в селе один такой завелся. В последнее время частенько люди без следа стали пропадать, да и очевидцы что-то заметили». «Вот страна непуганных идиотов!» — постучал кулаком по лбу контрактник. «Да один такой мутант может вот такую вот деревенщину, как эта, за 3 дня вырезать. Чего так телились-то?» «Да мы откуда знали, что они бывают?» — попытался оправдаться Степан. «А по рации связаться с большим миром!» — продолжал доказывать всю глупость поведения местных ВВшник. «Не судьба! Религия не позволяет! Совсем уже расслабили булки на своей домашней сметане!» «С чего? С ментовской Моторолы?» «Идиоты! Гамадрилы кривоносые!» Хлопнул себя по лбу раскрытой ладонью Володя, показывая этим жестом все, что он думал о селянах. «У вас в селе военкомат есть?» «Ну, есть!» — поддакнул Степан, абсолютно не понимая подоплеки вопроса. «Но есть!» — перекривил его командир. «В каждом военкомате коротковолновая радиостанция стоит. С ее помощью хоть со всей Херсонщиной общайся, и с нашей базой в том числе, хоть с Аргентинщиной и Коста-Рикой выходи на связь. А вы, бабуины рукожопые и рукожопы бабуинистые, оставили поселок без охраны, подвергли опасности кучу народу». И тут Степан согласился со словами лейтенанта об их умственных способностях. Это ж надо было так облажаться. Нет, ну ладно, он был не в курсе всех этих тонкостей. Но Сапко-то чем думал? Да и сами военкомовские. Но неужели во всем поселке не нашлось светлой головы, которая вспомнила бы о военкомате? «Я смотрю, ты проникся!» — ухмыльнулся Володя Николенко. «Ладно, потом провешь на себе волосы во всех нескромных местах. Сидор, развяжи-ка им ручки!» Боец послушно извлек из отделения разгрузки нож и коротким движением перерезал монтажную пластиковую стяжку, фиксирующую запястье пленного. Тот, зыркая на всех из-под бровей, одна из которой была залита запекшейся уже кровью, натекшей с рассеченного лба, помассировал руки и вопросительно уставился на военного. или кем там был этот молоденький лейтенантик в черной форме с нагрудной нашивкой милиции. На мента он не очень походил. Хотя, какая теперь разница? Скажи-ка мне, мил человек! Николенко скривил уголок рта в усмешке и продолжил уже совсем другим голосом. Слышь ты, ошибка природы! Куда девчонок увезли? Каких девчонок? Сидор! Прапорщик широко замахнулся и прикладом автомата приложил пленного прямо между лопаток, отчего тот охнул и грохнулся на землю прямо под ноги Степану, который тут же среагировал и наступил поверженному на шею. «Говори, тварь, куда увезли девушек, но...» Сильнее надавил на шею Степа, заметив одобрительное хмыканье прапорщика. «В Крым! На продажу!» — прохрипел пленный, дергая руками. «Что?» — не поверил своим ушам парень. «На какую еще к черту продажу?» Пленный поднялся, инстинктивно потянулся к шее, глядя в расширенные глаза мужчины. «Их в Крым увезли, где-то в районе Евпатории. Открылось что-то вроде невольничьего рынка. Туда девчонок и отправили, на продажу!» Стоящие вокруг охотники зашумели, загалдели, переглядываясь между собой. Кто-то призывал расстрелять к чертовой бабушке пленных, кто-то и вовсе советовал скормить тех зомбакам. «Тихо!» — гаркнул Николенко. Степан сжал зубы и глянул на сосредоточенное лицо лейтенанта. «Что еще за рынок? Рассказывай! Иначе я воплощу в жизнь все предложения, поступившие от моих парней!» Пленный судорожно дернулся и покосился на озверевших мужиков, вооруженных кто чем. «Я все скажу честно. Рынок крышует один татарин. Не знаю точно, как его звать. Джамиль какой-то. Там можно купить все, что душе угодно. От хавчика до пушек. Ну и бабами приторговывают. Кому в личные гаремы, а кому для борделей. А что, тёлки всегда в цене?» «Что ты несешь?» — заорал Степан. «Какие к черту рабы? Какие гаремы? Мы в 21 веке живем!» «Остынь, Степан!» — на удивление спокойно возразил Володя. «Там не только тёлок продают, но и мужиков. Один чувак устраивает бои без правил на тотализаторе. Вот и покупает подходящих рабов. Мне парни рассказывали». «Какого черта там вообще творится? Где власти? Где войска?» Не унимался Рогов, и его поддерживали одобрительным ворчанием окружающие мужчины. «А я почем знаю?» — осмелел пленный. «Я говорю то, что сам слышал». «Степан, успокойся, дыши ровнее. Сейчас не те времена, чтобы надеяться на власть. Сейчас у кого стволов больше, тот и власть. Ты еще сам этого не понял? Сколько всего было девушек увезено?» «Только пять. Остальные оказались негодными. Татары уж очень целок любят. Но у наших баб с этим делом, сами знаете, дефицит!» Бандит мерзко заржал собственной шутке. «А как вы, интересно, проверяли, блин?» Не выдержал уже сам Николенко. «Когда их вывезли?» «Да буквально за час до начала всего этого!» «Володя, моя сестра была похищена!» Схватил парня за рукав Степан, который готов был голыми руками разорвать пленного на части. «Нужно срочно узнать, здесь она или... Если или, то я за ней!» «Не горячись, сейчас все узнаем!» «Вол, ну что?» Снова заговорил по гарнитуре лейтенант. «Информация подтвердилась! Сейчас мне предоставят список увезенных!» «Ага, вот! Всего 6 девушек, возрастом от 14 до 20!» «Читай имена!» «Так...» «Наташа Марченко, Ксения Пальцева, Кристина Сапко!» При упоминании этого имени лейтенант непроизвольно глянул на Степана, который тут же перехватил его взгляд и правильно его интерпретировал. «Где? Где этот чертов рынок?» Снова рявкнул он пленному и схватил того за грудки. «Говори, или я такое с тобой сделаю!» «Да не знаю я!» — отнекивался тот. Степан отшвырнул мужика в сторону, как котенка, и откуда только силы взялись. Затем извлек из кармана пистолет, который ему достался от покойного одноклассника, и снова переключил все внимание на допрос. «Сидор, подсоби!» — негромко проговорил лейтенант, видя, что парень вот-вот слетит с катушек. «Не знаю, не знаю, честно!» — замотал головой пленный, заметив, что к нему шагнул здоровяк с автоматом. «Кто может знать?» — продолжил задавать вопросы Рогов, держа трофейный пистолет буквально в 2 миллиметрах от щеки бандита. Неожиданно поднялся один из сидевших мужиков. Его тут же чуть было не приложили прикладом за самоволие, если бы Николенко не среагировал вовремя на то, что сказал этот пленный. «Я знаю, куда их повезли. Скажу, если пообещаете сохранить мне жизнь». Степан, все еще глубоко дыша от накатившего бешенства, вопросительно глянул на Володю. «Говори», — приказал лейтенант. «Он соврал», — спокойно ответил второй пленный, один из тех, кого удалось захватить в самом поселке. «Рынок рабов находится под Жанкоем, в районе насосной станции, что гонит воду выше по Северо-Крымскому каналу, а в остальном он не соврал. Девчонок действительно повезли туда на продажу. Наш шеф недавно договорился с местными торгашами». «Да ты что? Интересненько!» Лейтенант перевел взгляд на первого бандита, который изменился в лице и начал заметно трястись, понимая, что его ждет за ложь. «Этого в погреб!» — махнул рукой лейтенант. «Завтра решим, что с ним делать. А ты рассказывай!» «Да нечего толком-то и рассказывать. Что знаю, то и сказал». «Откуда такая информация про Джанкой?» — спросил Степан, который готов был прямо сейчас мчаться в погоню. Но умом-то понимал, что торопиться не стоит. Спешка может стоить жизни, и не только ему. «Я должен был ехать в качестве водителя, но потом все переиграли, и я остался». «Понятно». Рогов спрятал в карман пистолет, который даже не снимал с предохранителя, и подошел ближе к лейтенанту, чтобы никто, кроме командира, его не услышал. «Володя, спешить надо, там сестра моя. Если сейчас выехать, можем еще успеть. Тянуть дальше некуда». «Это понятно, но я не могу тебе людей дать, сам понимаешь». «Да понимаю, поэтому прошу только вооружить, тем более, что нам удалось захватить местный арсенал». «Это да, хорошо, будешь рулить сам». «Нет, конечно. Мне еще в Николаевку смотаться надо за машиной и...» «Что такое?» «У меня... мне еще кое-чего забрать нужно будет». «Это время немного займет. Пока туда, да пока обратно». «Все равно, вряд ли торги будут идти ночью. Я очень в этом сомневаюсь». «В этом-то ты, конечно, прав. Но лучше бы выбрал что-нибудь из захваченных машин. Оружие тебе выделим. Только определись, сколько человек с тобой поедет». «Да я бы Сереге предложил». «Какому?» «Который вместе с твоим человеком в перебежчиков играл. Он жив хоть?» «Жив, жив. Сейчас. Вол, Нико, как слышишь меня?» Тут же в ответ из динамика раздались характерные шумы. Шр-бур-тр-р. «Парень этот из армейских, что с Толей был, далеко?» — задал вопрос лейтенант. «Давай его к рации». Командир ВВшников передал гарнитуру от радиостанции Степану. «Вот, говори!» «Алло!» — по привычке проговорил Степан и смутился от смеха лейтенанта. «То есть, прием?» «Прием, это кто там?» — послышалось в наушнике. «Это я, Степан». «А, здорово! Ты как там, цел?» «Вполне. Слушай, дело есть». «Излагай!» «Сестрицу мою вместе с девчонками увезли». «Ух ты ж, ё твою налево!» «Атош, хочу попытаться их перехватить. Ты как?» «Да я за любой кипиш, кроме голодовки». «Спасибо. Тогда жду тебя здесь, в лагере». «Я бы уже практически на подходе, так что долго ждать не придется». «Ну, лады тогда. Давай, до встречи». «Держи. Спасибо». Вернул Степан рацию с гарнитурой владельцу. «Я так понимаю, что один уже есть?» «Да. Нужно еще хотя бы 2 и 2 машины». «Ну так ты узнай, есть ли среди вас родственники других девчонок. Если есть, их и подряди». «Спасибо за совет». Родственники и знакомые оказались. А что, село-то небольшое. Каждый друг другу, если не прямой родственник, то кум, брат, сват. Константин порывался ехать вместе со Степаном, но парень отказал ему. Все же хотелось, чтобы хоть кто-то приглядел за родней. Да и сам Костя, если честно, был в возрасте. Помимо Сереги, со Степаном вызвался ехать еще один молодой парень, родной брат одной из увезенных девчонок, Марченко Иван, а также МЧСник Леха Покровский. Володя Николенко, как и обещал, выделил из захваченного арсенала оружие. Разнообразием арсенал не блистал, в основном охотничьи ружья, калаши, даментовские макаровы, но боезапас все же пополнили ощутимо. А еще в тайнике главаря нашлось золотишко. Сам он полег под минометным обстрелом, купившись на провокацию. Золотишко лейтенант разделил поровну и одну половину пододвинул Степану. «Это на черный день оставим. Нам с вами еще жить, а это можешь использовать по своему усмотрению. Но если ты прикупишь для общины что-то полезное, то я против не буду. Надеюсь, что спасенный подполковник тоже...» «Как он?» — кивнул Степан. «Жив! Его сейчас доктор латает. Эти сволочи хорошенько над ним поиздевались. Всласть! Ты вроде спешил?» «Так Серега-то еще не приехал», — ухмыльнулся Рогов. «Так ты пока машины проверь, маршрут проложи, хавчик приготовь. Чего клювом щелкаешь?» «Слушай, лейтенант, а что за погоняло у прапора такое странное? Сидор?» «Так старое название вещмешка, Сидор. А наш прапорщик, как и всякий представитель своего вида, служит, пока руки носят. Вот его и прозвали так, в честь предмета, с которым удобнее родину расхищать, за особую хозяйственность». «Ну вы даете! Это не мы такие, это жизнь такая!» Развел руками и ухмыльнулся лейтенант, поворачиваясь на шум подъехавших грузовиков. Зилы шумели изрядно, тарахтели на всю округу движками, словно тракторы. Водитель одного из грузовиков остановился, выключил двигатель и скомандовал: «На выход!» Тут же был откинут один из бортов, и из кузова, как горох из стручка, высыпались люди. Кто лихо спрыгивал, приземляясь на полусогнутые ноги, кто аккуратненько, стараясь особо не спешить, слезал на землю. В свете автомобильных фар и кострища показалась фигура Сереги. Он был какой-то помятый, взлохмаченный, с перевязанным плечом, успевшим пропитаться кровью бинтом, но с залихватской улыбкой а-ля Гагарин. Степан даже подумал, что с такой улыбкой только в рекламе зубной пасты и сниматься. «Здоров!» — протянул здоровую руку подошедший Серега, сначала Степану, а затем Владимиру. «Здоровее видали!» — кивнул в ответ ВВшник, но руку пожал. «Что, за дело?» «Да!» — отмахнулся раненый. «Пустяки! Ну так что, погнали!» «Эки ты шустрый!» Степан даже удивился немного боевому пылу приятеля. «А чё медлить? Нужно девчонок вызволять! Остальные готовы!» «А откуда ты узнал про остальных?» «Ну, во-первых, не вдвоем же мы с тобой будем в команду сыграть. Во-вторых, вон там я заметил курящих Ваньку да Лёху МЧСника возле снаряженных машин. Так что элементарно, Ватсон!» «Ну ты даешь. Ладно, нам действительно пора. Бывай, лейтенант!» Степан на прощание поручкался с бойцом и с какой-то грустью взглянул на людей возле костра. «Давайте, не пуха вам!» «К черту!» — ответил за Степана Серега и, махнув напоследок рукой, пошел к парням, которые вызвались помочь Степану спасти пленных девушек. «И связь не забудьте наладить сразу же! Моим мужикам передали рации!» — крикнул вдогонку уходящему мужчине лейтенант. Степан остановился, повернулся и благодарно кивнул в ответ. Им предстояла непростая задача — добраться до Джанкоя, найти в его предместьях рынок рабов и попытаться выкупить родственниц и односельчан. А если не получится... Об этом думать не хотелось. Степан был уверен, что все получится, по-другому и быть не могло. Бывший монтажник металлопластиковых окон, а теперь командир спасательного отряда Степан Рогов, устроился на сиденье рядом с водительским креслом, посмотрел через окно на погруженный в ночную мглу поселок, освещаемый лишь луной, светом фар да костров, и непонятно чему кивнул. «Поехали, Серега!» Водитель с готовностью завел мотор, пару раз просигналил фарами оставшимся в поселке людям и начал выруливать на дорогу, ведущую к трассе, наблюдая в зеркале заднего вида, как вторая машина выполняет практически те же действия, только фарами не мигает. Все. Теперь только они могли спасти девушек, другой надежды не было. Степан вздохнул и откинулся на спинку сиденья, прикрыв глаза. Нужно было выспаться, чтобы потом сменить Серегу. Ведь утро обещало быть богатым на события.